Алексей Орлов, Алёха, Барафре в круг фаворитов не входил. Но некоторые историки утверждают, что у него все же был сын от Екатерины, получивший фамилию Чесменский. Точно неизвестно, возможно, очередные байки, потому что, например, о некоем поляке Высоцком, как любовнике Екатерины, упоминает лишь тот самый француз Кастера, что сочинил кучу ерунды о Елизавете II, а ни один отечественный исследователь ни о каком Высоцком представления не имеет. Алихан, несмотря на созвездие высоких постов, тоже ничем особенным себя не прославил, разве что захватом самозванки в Италии. Победу под Чесмой, за которую он получил титул Чесменского, одержал не он, а талантливые флотоводцы Спиридов и Грейк. Единственное бесспорное достижение Алихана – это то, что именно он после долгих трудов вывел породу знаменитых орловских рысаков. Едва воссев на престоле, Павел I решил восстановить справедливость в отношении отца. Торжественная процессия перенесла гроб с телом из Александра Невской лавры в Петропавловский собор. Император специально распорядился, чтобы для участия в процессии собрали всех участников переворота и заговора 1762 года, понятно, не рядовых солдат. Впереди процессии должен был нести корону Алексей Орлов. Он ее и пронес с каменным лицом, нисколечко, я уверен, не терзаясь угрызениями совести и прочими глупостями. Не тот был человек Балафре. Пожалуй, что покрепче нервами и гораздо умнее братца Гришки. Графиня Загряжская рассказала молодому Пушкину о разговоре, который еще при жизни Павла состоялся у нее с Алиханом, уехавшим за границу, поскольку окружающие прекрасно понимали, находиться ему в России при Павле было как-то неудобно. Орлов был в душе цареубийца. Это у него было как бы дурной привычкой. Мы разговорились о Павле I. Что за урод? Как его терпят? Ах, батюшка, да что же ты прикажешь делать? Ведь не задушить же его. А почему же нет, матушка? Как? И ты согласился бы, чтобы дочь твоя, Анна Алексеевна, вмешалась в это дело? Не только согласился бы, а был бы тому очень рад. Вот каков был человек. Ну, какие тут угрызения совести? Это вам непросто, Гришка. Дорого бы я отдал, чтобы иметь возможность взглянуть на лицо Алихана, идущего впереди процессии морозным Петербургом с короной убитого им императора. Это все равно, что заглянуть в глаза всему XVIII веку. Род Орловых пресекся в 1832 году. Те, кто продолжали и княжескую, и графскую линии, узаконенные внебрачные сыновья Федора Орлова и родственники по женской линии, которым всемилостивейше разрешено было принять фамилию. Помянутый Васильчиков, из-за которого, хотя не только из-за него, Екатерина с Орловым рассталась, был личностью совершенно незначительной. «Красавчик в случае», как это тогда называлось. Сам он свою роль мальчика по вызову прекрасно понимал. Однажды сам жаловался приятелю, который передал этот разговор французскому дипломату, а тот записал для истории. «Я был только содержанкой, и со мной так и обращались. Не хотели, чтобы я видел кого-нибудь, чтобы выходил. Когда я просил за кого-нибудь, мне не отвечали. Когда я говорил за себя, было то же самое». Когда я хотел получить ленту святой Анны и сказал об этом императрице, то я на следующий день нашел в своем кармане 30 тысяч рублей ассигнациями. Мне всегда закрывали рот таким образом и отсылали в мою комнату. Следующий фаворит был ему полной противоположностью. Речь идет о Григории Александровиче Потемкине. одном из ярчайших деятелей Екатерининского царствования и вообще XVIII века. Из небогатых дворян, учился в школе, но был оттуда выставлен за лень и прогулы. Пришлось идти унтером в гвардейский полк. Как именно он познакомился с Екатериной, так и останется неизвестным. Существует версия, когда в день переворота Екатерине принесли гвардейскую офицерскую форму, забыли где-то темляк на шпагу, и молодой унтер отдал свой. Не проверить достоверность этой легенды, не опровергнуть ее не представляется возможным. Фактом является, что когда наделяли чинами и наградами участников переворота, и Потемкин в списке значился корнетом, Екатерина это собственноручно вычеркнула и написала в подпоручики. А всего через 4 месяца подпоручик получил придворный чин камер-юнкера, то есть свободный доступ ко двору. Причины опять-таки остаются тайной навсегда. История с темляком – чересчур ничтожный повод для того, чтобы императрица обратила особое внимание на обыкновенного унтера. Невелика заслуга. Быть может, Потемкин играл какую-то важную роль в подготовке заговора, оставшуюся неизвестной историкам и молве. Это, пожалуй, самое логичное объяснение, потому что внимание Екатерины действительно было особым. Молодого придворного она вводит в сенатские комиссии, письменно приказав сенаторам познакомить со всеми делами. А там производит и в камергеры, находит ему хороших заграничных учителей, словно бы выращивая себе сподвижника, опытного в государственном управлении. Однако за этим с нешуточной ревностью наблюдают братья Орловы, Гришка и Алихан. У Потемкина происходит с ними какая-то ссора, иногда ее называют несчастным случаем, в ходе которой Потемкин теряет один глаз. Должно быть, были все основания опасаться куда как более серьезного продолжения, и Потемкин отправляется на Первую русско-турецкую войну, где делает неплохую карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. А потом пишет Екатерине письмо, где просит чина генерал-адъютанта, если она считает его заслуги достойными себя. Это намек. Екатерина согласилась. Васильчиков отправляется в почетную ссылку в Москву, а Потемкин занимает его место. Циклоп, как его прозвал разобиженный Гришка Орлов, становится всемогущим, назначает и смещает министров, руководит внешней политикой и внутренними делами империи. Подробно об этом рассказывать нет смысла. О Потемкине написано немало книг. Он руководил армией и во Вторую турецкую войну, осваивал южные земли, Новороссию, Крым, строил города, крепости и корабельные верфи, налаживал сельское хозяйство на приобретенных землях. До сих пор имеет хождение дурацкая легенда о потемкинских деревнях. Якобы Потемкин во время знаменитого путешествия императрицы по югу России вместо реальных городов и деревень соорудил грубые декорации, которые Екатерина и сопровождающие ее иностранные вельможи и дипломаты приняли за настоящие. Однако давным-давно доказано, что эту чепуху запустил в обращение секретарь саксонского посольства Гельбик, который в той поездке как раз не участвовал. Этот субъект старательно собирал всевозможные слухи, сплетни и анекдоты, из которых даже состряпал книгу. Но главное тут было даже не в любви к слухам, а в личности дипломата. Ни Россию, ни Екатерину он терпеть не мог, а потому старательно пытался представить освоение русскими Причерноморья как нелепую и вредную авантюру. Вот и придумывал, будто дома в Херсоне были не настоящими, а сляпанными на скорую руку из камыша и покрашенными. Что военный флот, реальный, показанный императрице в Севастополе, состоял из старых купеческих кораблей, которые замаскировали под фрегаты. а конные полки существуют только на бумаге. Меж тем сама Екатерина писала в Петербург: «Легкоконные полки, про которые покойный Панин и многие другие старушонки говорили, что они только на бумаге, но вчерась я видела своими глазами, что те полки не картонные, но в самом деле прекрасные». Ага, вот именно. Вместе с Гельбигом слухи о потемкинских картонных городах распространял еще давным-давно отставленный от всех дел граф Панин, сам решительно ничего занятного не создавший. Вместе с Екатериной в этой поездке были австрийский император и дипломаты из нескольких стран. Однако они-то как раз описывают не камышовые дома, а настоящую крепость в Херсонесе, арсенал, верфи и корабли, церкви, казармы. А венесуэлец де Миранда, путешествовавший по тем местам, оставил подробнейшие записки, полностью противоречащие выдумке Гельбига. К слову сказать, венесуэлец был колоритнейшей личностью, на которое богат XVIII век. Закончил университет в Каракасе. Во время войны за независимость воевал на стороне американских колонистов. Потом стал генералом французской республиканской армии, а свое путешествие по России совершил в качестве агента английской разведки. Соответствующие русские службы его расшифровали еще в Стамбуле, через который венесуэлец ехал, но в России решили не препятствовать явному разведчику, а наоборот, показать ему как можно больше, за исключением особых секретов. Показать, что Россия прочно закрепилась в Причерноморье, освоила регион и имеет достаточно сил, чтобы его защитить. Подобные приемы в дипломатии и разведке существуют с давних пор. Потемкин даже показывал гостю карту Крыма, составленную офицерами его штаба, документы о численности жителей, и подсунул абсолютно достоверные сведения о количестве войск на юге России. Де Миранда думал, что это он Проныра раздобыл через оборотистых людей секретные данные, а ему их подсунули агенты Потемкина. Чтобы Англия окончательно убедилась, русские в тех местах освоились крепко. Так что Потемкин был полной противоположностью Орлову, не только любовник императрицы, но и ее правая рука во всех делах, роль, которую Екатерина тщетно добивалась от Орлова, пока не поняла совершенно точно, что все усилия бесполезны. Сохранилось множество записок Екатерины к Потемкину. Они переписывались почти каждый день. Какие между ними были отношения, становится ясно сразу. «Голубчик мой, я здорова и к обедне пойду. Сударушка милый, целую тебя мысленно». «Милушка, что ты мне ни слова не скажешь и не пишешь?» «Батенька, здравствуй, каков ты? А я здорова и тебя чрезвычайно люблю». «Душонок мой, сердечно жалею, что не домогаешь, и прошу об нас не забыть, а мы душою и сердцем навек грешатки крепки». «Здравствуй, душенька. Я спала до 9 часа, и теперь только встала. Каково ты почивал? Пришли сказать нам о сем, буди писать, поленишься рано. Люблю тебя, как душу душа, душатка милая». «Грешонок, бесценный, беспримиримый и милейший на свете, я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, друг милый, целую и обнимаю». «Гришенька, друг мой, когда захочешь, чтобы я пришла, пришли сказать, а между тем я села читать газеты». Это был крайне удачный союз. В 1776 году Потемкина сменил в спальне императрицы Заводовский, но Гришонок еще 17 лет до самой своей смерти оставался довернейшим лицом, ближайшим помощником и всесильным правителем. Вот характерное письмо Екатерины от 10 февраля 1788 года. «Друг мой сердечный, князь Григорий Александрович, Письмо твое от 23 января, в котором ты пишешь, что опять занемог, немало меня тревожит. Божусь тебе, что я почти дрожу всякий раз, что имею о твоем здравии известия не такие, как мне желается. Дай Боже, чтобы ты скорее выздоровел». Письмо искреннее. Екатерина прекрасно понимала, что смазливых мальчиков найти нетрудно, только свистни, а вот таких сподвижников по пальцам пересчитать. Самое интересное, что все фавориты, появлявшиеся после Потемкина, Заводовский, Зорич, Корсаков, Ланской, Ермолов, Мамонов, были, собственно говоря, его людьми. Потемкин их, если можно так выразиться, продвигал, и они старательно соблюдали неписанный договор, тешились генеральскими званиями и поместьями, орденами и золотом, но в дела государственные лезть не смели. На это все знали, есть князь Потемкин. Методы убеждения которого, отметим особо, вполне соответствовали веку, отнюдь не отличавшемуся ангельской кротостью поступков и благородством интриг. Князь Голицын, светский красавчик, начал привлекать взоры Екатерины, но Потемкина он от чего-то не устраивал, быть может, представлялся неуправляемым. Очень быстро два офицера, вскоре один женился на племяннице Потемкина, вызвали его на дуэль, где один из них, Шепелев, быстренько проткнул красавца шпагой насмерть. Каков век, такие и методы. Все перечисленные фавориты, за исключением разве что Зорича, следа в российской истории не оставили ни малейшего и никак себя не проявили в чем бы то ни было. Недотепистый какой-то был народец. Единственное, что от них осталось, это подробный список чинов, орденов, придворных званий и крепостных душ, полученных от щедрот императрицы. Мамонов, обормот, за спиной Екатерины закрутил романчик с ее фрейлиной. Екатерина быстро узнала и, скрипя сердце, быстренько молодых повенчала, благо Мамонов сам ей расписывал, как он влюблен. Она была совершенно не мстительна, чего-чего, а этого ей даже недоброжелатели не приписывали. Корсакова Екатерина в один распрекрасный момент застала с графиней Брюс на собственной постели в самом что ни на есть пикантном положении. Опять-таки рассталась без скандала и мести. Ланской, шептались, умер от передозировки возбуждающих средств. Ермолов был совершеннейшим ничтожеством, и впоследствии, когда историки пытались хоть что-то о нем сказать, откопали один единственный курьезный случай. Будучи в Париже, на смотре французской и швейцарской гвардии, который проводил король Людовик XVI, Ермолов туда заявился в русском мундире инженерных войск, как две капли воды похожим на тот, что носил командующий швейцарцами граф д'Артуа. Швейцарцы издали приняли Ермолова за своего начальника, взяли ружья на караул, в барабаны ударили. Ермолов по глупости решил, что это относится к нему лично. Он всегда пыжился своим недолгим фаворитством и направился вдоль строя, благодушно кивая и бормоча что-то наподобие «не надо оваций». Его взяли за локоток и деликатно оттеснили в сторонку, объяснив, что к чему, и попросив не отсвечивать. Вот и все, что о нем история сохранила. Семен Зорич, серб по происхождению, гусарский майор, был, по крайней мере, гораздо колоритнее. В Первую турецкую войну турки его на поле боя окружили и едва не убили, и он, видя, что всех не перерубишь ввиду многолюдства, а его самого вот-вот искрошат в капусту, крикнул, показывая себе на грудь: «Я Капудан Паша!» То есть, переводя на турецкие чины, полный генерал. Это его и спасло. В любой армии мира генералам, даже неприятельским, относится с почтением. Турки его взяли в плен, привезли в Стамбул и доложили султану, мол, захватили полного генерала, удалец, как ни верти, столько наших порубал. Зорич в самом деле воевал храбро. Султан, посмотрев на пленника, точно бравый, пригласил его к себе на службу, но Зорич гордо отказался. Когда разменивали пленных, султан в письме к Екатерине со всей восточной цветистостью поздравил государню от себя лично за то, что у нее есть такие верные вояки, как генерал Зорич. Как ни стращали, а на турецкую службу не пошел и веру переменить отказался. Екатерина удивилась. Кто такой генерал Зорич? Вроде бы не слышала разобраться. Ей вскоре донесли, что в списках имеется точно майор Зорич, каковой и в самом деле сидит в плену у басурман, а генерала Зорича в армии отродясь не бывало. Когда Зорич вернулся из плена, Екатерина захотела на него посмотреть. Впечатления были самые положительные. Гусар, красавец, усы в разлет. Она, конечно, поинтересовалась, отчего это майор дерзнул себя именовать генералом. Зорич простодушно ответил: «Так ведь зарезать собирались нехристи». И тут же, спохватившись, продолжил: «А еще, чтобы и далее иметь честь служить вашему величеству». Екатерина присмотрелась, еще присмотрелась и, приняв решение, сказала: «Ну, коли уж турецкий султан вас хвалит как храброго генерала, будьте генералом». И стал Зорич генералом, второй любовник-иностранец и единственный фаворит из иностранцев за все время царствования Екатерины. Малый, судя по отзывам, был недалекий, но неплохой. Кто-то его назвал добрейшим из смертных, а сама Екатерина дала такую характеристику: любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с неприятелем, но лично был трус. Екатерина ему подарила не просто имение, а целый город Шклов, после того, как дала почетную отставку, видя, что и этот умом не блещет. В Шклове Зорич жил со всей возможной роскошью, завел такую карточную игру, какую, по отзывам современников, ни раньше, ни потом не видели. В конце концов, проиграть все вчистую и бриллианты на 200 тысяч рублей, и 2 миллиона денег, и земли. Умер совершенно разоренным, что любопытно, в день смерти Екатерины, хотя и 3 годами позже. Но одно полезное дело он все же совершил. Основал в своем Шклове кадетский корпус на 200 воспитанников, которых обучал и содержал на свои средства. После его разорения этот корпус был переведен в Петербург и преобразован в военную гимназию. О Корсакове есть великолепный рассказ. Однажды он, стараясь не отстать от тогдашней моды, все вокруг книжки читают, а императрица даже с философами переписывается, позвал ученого-библиотекаря и с важным видом объявил, что собирается у себя устроить библиотеку. Библиотекарь, конечно, первым делом поинтересовался: «Какие же книги, ваша милость, желают иметь?» Посмотрел на него Корсаков, как баран на новые ворота, и безмятежно ответил: «А чтоб толстые на нижних полках стояли, а маленькие на верхних, как у императрицы». Не убавить, не прибавить.